изначальное состояние великого совершенства. Многие тибетские ученые новых школ, начиная с XI века и вплоть до наших дней, не считают Дзогчен подлинным учением Будды. Они считают, что Дзогчен возник под влиянием Чань, индуизма и Бона. Доктрина, на которую столь часто нападают и которую столь часто отвергают, это учение о том, что изначальное состояние находится за пределами причины и следствия. Именно это воззрение излагал первый учитель Дзогчена Гарабдорже в своей Упадеше. В ранней литературе по Дзогчену этому изначальному состоянию дается много имен. Просветленный ум или бодхичитта, природа ума, великое совершенство, основа, изначальная основа, вселенская основа, основа всего, основа такая, какая она есть, абсолютное благо Самантабхадра, царь, который создает все, великий вселенский прародитель, изначальная прародительница, абсолютное состояние, царь, самопознающее осознавание. Это изначальное состояние, как и само осознавание, является сутью каждого живого существа во Вселенной. Но в то же время оно является трансцендентным, поскольку не попалось в сети иллюзий сансары. Зеркало — это не отражение. Поскольку сансара или циклическое существование не изменяет и не умаляет его, это состояние называется изначально чистым. Этот аспект Дхармакая — предельное измерение бытия, и при этом и одно не противоречит другому. Этот аспект индивидуализируется в форме живых существ шести миров. Например, существует одно пространство, содержащее в себе все известные нам вещи. Однако то же самое пространство, не изменяясь и не уменьшаясь, может содержаться в пустых глиняных горшках. Разбейте один из этих горшков, и что останется? Глиняный горшок — это метафора, обозначающая состоящую из набора сканг форму любого живого существа. Таким образом, изначальное состояние Будды является одновременно как имманентным, так и запредельным, относительным и абсолютным, индивидуальным и всеобщим. Если говорить в терминах основы, существует только одна эта недвойственная основа. И в омраченных неведением живых существах, и в Буддах, то есть просветленных существах, находится одна и та же Дхармакая. Но существует два пути — путь иллюзии и путь освобождения. И, соответственно, существует два плода. Бытие обычного живого существа, омраченного неведением и иллюзиями, и состояние просветления Будды. Отличается ли эта дзогченовская доктрина основы от шуньяты мадхьямики, то есть от так называемой ортодоксальной доктрины тибетского буддизма? Является ли Дзогчен отклонением от буддийских учений? Утверждается ли в нем, что изначальное состояние — это нечто отдельно существующее? Если так, тогда Дзогчен является противоположностью мадхьямики. Ведь если Дзогчен утверждает, что реально существует некая отдельная сущность, тогда диалектические аргументы мадхьямики опровергнут ее существование. Индийская буддийская философия и Мадхьямика, и Читаматра является эпистемологической, то есть она рассматривает проблему конкретного знания, в то время как тибетская мысль является более онтологической, то есть ее больше занимает проблема бытия. Из-за этого тибетская философия, а отчасти и философия Дзогчена, используют философские термины, которые значительно отличаются от терминов, встречающихся в переводах буддийских школ индийского происхождения. В системе сутры шуньята – это объект познания. Для ее познания применяется особый метод. Благодаря исчерпывающему философскому анализу эмпирический объект распадается на свои составляющие, которые представляют собой скопление мимолетных событий или дхарм, происходящих в пустом пространстве. Процесс обычного восприятия зависит от анатомии и физиологии органов чувств и нервной системы, а также от обработки воспринимаемой информации, связанной с памятью, манасом или биокомпьютером, находящимся в мозгу. Из этой сырой информации манас создает воспринимаемый объект, подобно тому, как возникает цветное изображение на экране телевизора или голограмма в воздухе. Однако эти обрывки информации, эти дхармы, лишены собственного независимого существования, и с помощью исчерпывающего анализа высший критический интеллект обнаруживает их пустотность. В них нет никакого «я», никакой материальности. Они подобны эфемерным электрическим импульсам и отличаются от сознания. Они представляют собой содержимое сознания. Однако эти дхармы – это все, что ум знает о внешнем мире. Именно из этих эфемерных дхарм ум создает воспринимаемый мир. И многократно повторяя процесс исчерпывающего анализа, практикующий обнаруживает, что все явления, внешние и внутренние, пусты и лишены какой-либо материальной реальности. Все, что остается после завершения такого анализа, это пустота, шуньята. Таким образом, шуньята – это объект интеллектуального познания. Но Дзогчен говорит о ней по-другому. Некоторые ученые утверждают, что Дзогчен говорит об основе как о субъекте или о чем-то существующем. Поэтому они говорят, что Дзогчен подобен теории, которой придерживалась тибетская школа Джанангпа. Пятый Далай-лама 1617-1682 года жизни подавил и упразднил эту школу не из-за философских разногласий, а из-за того, что последователи школы Джанангпа, как и последователи Кармакагью, которые были политическими противниками гелугпинцев. Да и вообще в истории Тибета религиозные преследования были, как правило, связаны с политической борьбой, а не с искоренением ереси. Если бы началась настоящая борьба ортодоксального учения против ереси, тогда в первую очередь уничтожены были бы школа Ниингма и Банпо, поскольку их доктрины были гораздо более радикальными, чем доктрины школы Джанангпа. Более того, пятый Далай-лама очень хорошо относился к школе Ниингма, сам практиковал дзогчен и был открывателем терма. Ниингмапинский взгляд на дзогчен – это вовсе не этерналистическое воззрение, как утверждают некоторые ученые. В самой школе Ниингма считается, что дзогчен представляет собой срединный путь, свободный от крайностей этернализма и нигилизма. не следует увлекаться ни этнологическим, ни эпистемологическим языком, используемым в текстах Дзогчена. Согласно Дзогчену, те, кто слепо следует Мадхьямике, Прасангике, Чандракирти, легко могут впасть в крайность нигилизма и решить, что ничего не существует. Они слишком сильно подчеркивают негативную сторону шуньяты. Но в тантре и в дзогчене равновесие восстанавливается, поскольку тут рассматривается положительная сторона шуньяты, то есть светоносная ясность. Это вовсе не означает, что тантра отвергает срединный путь. Также необходимо помнить, что существует множество толкований Мадхьямики. В ранний период в Тибете преобладающей формой философии Мадхьямики была санскритская система Мадхьямики Шантиракшиты. В этой системе использовалась терминология философии Читтаматра. Однако это не означает, что Шантиракшита безоговорочно принимал философское воззрение только ума. Точно так же обстояло дело и в системе тантры. Но если кульминацией философского анализа в системе сутра является сознание вселенской шуньяты, то в системе тантры шуньята является отправной точкой в терминах трех самадхи или созерцания, и именно из этого состояния пустоты возникают проявления. Это состояние пустоты, тадхата самадхи, созерцание реальности, есть первая фаза, с которой начинается любая садхана или процесс трансформации. Но это состояние не является просто пустотным. Оно одновременно наделено светоносной ясностью, и этот аспект представляет собой второе – самантабхаса самадхи, созерцание непрерывного проявления. Это свет или сияние, в то время как первое самадхи – это глубины открытого пустого пространства. Неразделимость этих двух аспектов создает третье самадхи – хетту-самадхи, или самадхи без усилий. Семя, из которого возникают проявленные формы, подобно тому, как дерево вырастает из семени. Согласно методу тантры, призывают и развивают энергию, скрытую в состоянии пустоты и являющиеся ее неотъемлемой частью. То есть можно сказать, что видимые формы регенерируются или вновь проявляются из изначального состояния шуньяты, точно так же, как это произошло в начале времен. Шуньята, состояние самой пустоты, является источником изначальной энергии, которая позволяет проявиться всем возможным формам, в том числе и самой Вселенной. Обширное бесконечное пустое пространство состояния шуньяты содержит в себе все возможности. В нем содержится потенциальность или творческая энергия, позволяющая проявиться всем возможным формам как чистого, так и нечистого видения нирвани и сансари. Таким образом, во время практики садханы омрачения практикующего, его нечистое кармическое видение постепенно очищается. Таким образом, основа, изначальное состояние – это не просто пустота в негативном смысле этого слова, то есть не просто отсутствие чего-то. Вернее было бы сказать, что состояние шуньяты – пустое пространство, в котором неразделимы пустота и светоносность, представляет собой чистую потенциальность. Это пространство – измерение или матрица всего существующего, и из него возникают все возможные формы или проявления, подобно тому, как облака спонтанно появляются в открытом и чистом небе. дело не только в том, что формы лишены индивидуальной природы или материальности, но и в том, что шуньяти присуща способность проявлять форму. Именно это обозначается словом «светоносность». Таким образом, в учении Дзогчен говорится о аспекте пустоты и аспекте ясности, которые являются двумя аспектами или сторонами изначальной основы. Эти два аспекта также известны как изначальная чистота и спонтанное самосовершенство. Этот факт выходит за пределы обычной логики, согласно которой основа может быть либо А, либо не А, либо пустотой, либо проявлением. Если бы шуньята представляла собой всего лишь нечто, тогда ничего не смогло бы возникнуть. Но это чистое несуществование находится за пределами нашего опыта. Мысли и проявления возникают все время, непрерывно и как естественно присущий ей процесс. Однако если бы формы не были пусты, тогда не существовало бы никаких изменений, поскольку все находилось бы в статическом неизменном состоянии своей собственной индивидуальной сущности. Но на своем опыте мы знаем, что это не так. Мы видим, что все постоянно меняется, все находится в состоянии непрерывного становления. Когда в учениях Дзогчен речь идет об основе, ее качества рассматриваются в терминах сущности, природы и энергии. Ее сущность – это шуньята. Ее природа – это светоносная ясность. А их единство или неразделимость – это энергия. Дзогчен начинает с шуньяты, поскольку шуньята – это основа с точки зрения ее сущности. Но отдельную сущность, которая называется шуньята, отыскать невозможно. Если мы заглянем в ум, чтобы посмотреть, где возникает мысль, где она пребывает и куда уходит, то не найдем ни места, из которого она возникает, ни места, в котором она пребывает, ни места, куда она уходит. Этот пустой аспект ума – его изначальная пустота. Но у этой чистоты нет никакой материальности или сущности, нет никакого ментального материала, из которого создаются мысли, подобно тому, как океанские волны созданы из воды, содержащейся в океане. Это всего лишь качество природы ума, а природу ума не затрагивают, не изменяют и не загрязняют мысли, возникающие в уме. Поскольку природа ума или ум как таковой с самого начала находится за пределами мыслительного процесса, то есть сансары, вне времени и причинно-следственных связей, она называется изначальной чистотой. Но одновременно она является умом. Ум может воспользоваться своей латентной энергией и проявить в сознании все мысли и явления. Формы непрерывно возникают как проявление ума. И это называется спонтанным самосовершенством. Противоречит ли это учение об изначальном состоянии, находящемся за пределами причины и следствия, основным положением учения буддизма? Древние строки гласят: «Все составное непостоянно, лишено я и страдает». Таково учение Будды. Но изначальное состояние – это не вещь и не субстанция. Оно является необусловленным, и его невозможно полностью постигнуть интеллектом или выразить словами. Это благородное безмолвие, которое сохранял Будда после того, как впервые достиг просветления. Однако из-за своего беспредельного всеобъемлющего сострадания ко всем живым существам он заговорил о том, что невозможно выразить словами. Это все равно, что попытаться описать вкус сахара человеку, который никогда не ел ничего сладкого. Но любая речь и любой язык, хотя и могут принести пользу, все же представляют собой ограничения. Язык не может в совершенстве отразить реальность. Непосредственное восприятие превосходит любое словесное описание и построение силлогизмов. В зеркале можно увидеть только отражение. Так и Будда говорил об обусловленных вещах. Но он также говорил и о необусловленном, обычно используя отрицательные утверждения. Поэтому он говорил об анатмане и шуньяти. Сердце учения Будды часто выражается в форме отрицательного утверждения. Но всегда ли было так и только так? Палийский канон школы Тхеравада в своей окончательной форме был составлен около 500 года нашей эры на Шри-Ланке. Его составили ученые, принадлежавшие к секте Махавихарика. Интерпретируя доктрину анатмана, последователи Махавихарики доходят до крайности. Они утверждают, что реальны лишь мельчайшие частицы, психические и физические, которые называются дхармами и возникают в потоке сознания живых существ. Нет никакой личности, есть лишь внутренние взаимосвязанные структуры ментальных событий, постоянно проявляющихся в этом потоке сознания, несмотря на то, что наш повседневный опыт свидетельствует об обратном. Это так называемая личность или это всего лишь идея, состоящая из множества безличных мимолетных ментальных событий. Личность нереальна. Это не какая-то вещь или субстанция. Последователи этой школы придерживаются концепции пудгала-найратмы или пудгала-шуньи – отсутствие «я» в отдельных живых существах. И таким образом они сохраняют верность традиции абидхармы, унаследованной от Шарипутры. Этот мастер был основным учеником Будды и прославился своей различающей мудростью, то есть силой своего философского анализа, праджни. Но среди последователей школы Махасангхика сохранились и последователи других традиций учения Будды. Примерно через 140 лет после паранирваны Будды, возможно, на совете Паталипутра старейшины, основоположники школы Тхеравады и родственных ей школ, отделились от школы Махасангхика, представители которой составляли на этом совете большинство. Эти последователи Махасангхики, чья традиция также восходит ко временам Будды, представляли собой нечто вроде протомахаяны, из которой потом возникла собственно Махаяна. Важнейшие идеи Махаяны ходили среди последователей Махасангхики за столетия до того, как Махаяна стала отдельным движением. Например, последователи Махасангхики сохранили традицию, идущую от мастера Субхути, который, как и Шарипутра, был одним из основных учеников Будды. Согласно более поздней традиции Махаяны, Субхути понимал истинное значение учения Будды глубже, чем Шарипутра, из воззрения которого позже в школах Хинаяны возникла философия Абидхармы. Традицию Субхути можно встретить в сутрах Праджнапарамиты. Первоначально Праджнапарамита сутра была записана на пракрити, а затем переведена на санскрит и записана более подробно. Так возник корпус сутр, в которой говорится о дхарманайратме или дхармашунье, нематериальности или пустоте всех вещей. Мимолетные события, называемые дхармами, также нереальны. Проповедь Праджнапарамита-сутры была вторым поворотом колеса дхармы, во время которого была изложена доктрина Шуньявады. Тибетские ламы считают эту проповедь высшим учением Будды. Но разрушительная диалектика может довести это учение до крайности и превратить его в нигилизм. Противовесом этой тенденции стал третий поворот колеса дхармы, зафиксированный в сутрах Сандхинимрачана и Ланкаватара. Основываясь на них, Йогачара подчеркивает важность медитативной практики и предупреждает, что нельзя переоценивать философский анализ. В этих сутрах можно встретить упоминание о светоносности ума. И хотя второй поворот в определенном смысле является высшим учением Будды, третий поворот – это не просто подачка, брошенная ученикам, боявшимся шуньяты или лишенным интеллектуальных способностей, необходимых для философского анализа. Вернее сказать, что третий поворот исправил одностороннее, то есть чисто негативное понимание доктрины шуньята. Когда, к примеру, в Китай впервые попало учение Чань, оно было очень тесно связано с Ланкаватара-сутрой, относящейся к третьему повороту. Однако никто не может обвинить учение Чань в том, что в нем излагается материалистическое воззрение или содержится неверное понимание шуньяты. Подобно тантре и дзогчену, Чань подходит к шуньяте через прямой непосредственный опыт, а не через философский анализ, как это происходит в школе Мадхьямика. И опять-таки доктрина о светоносности ума не противоречит учению Будды и не является позднейшей индуистской теорией, как указывал Эдвард Конзе. Стахивирский канон, то есть палийский канон школы Тхеравада, содержит в себе ряд идей, противоречащих ортодоксальной доктрине. Некоторые польские ученые, Станислав Шайер и другие, утверждают, что эти идеи относятся к очень древней доканической традиции, которую составители канона не могли отвергнуть, поскольку она пользовалась всеобщим уважением. Как еще можно объяснить многочисленные упоминания о личности? Кроме того, особая роль отводится сознанию. В Саддхата-сутре сказано о том, что вечное сознание или осознавание и абсолют или нирвана тождественны невидимому бесконечному сознанию, которое повсюду сияет. Наряду с часто встречающимся отрицанием атмана встречаются и следы веры в то, что сознание, осознавание – это неизменный центр личности, который представляет собой абсолютный элемент в этом непостоянном мире. Идея абсолютной мысли, которая совершенно чиста и лучезарна по своей природе и остается такой вечно, не очень хорошо согласуется с дхарма-теорией стхавиров. Они явно не знали, что делать с этой идеей, в то время как последователи Махасандхики и Махаяны отвели ей центральное место в своей философии. Хотя нирвана обычно представляется трансцендентной и далекой и описывается лишь с помощью отрицаний, существуют определенные следы более позитивной концепции и неортодоксальной онтологии, считающий нирвану местом или сущностью, а не просто состоянием, тождественной вечной и абсолютной реальности и прозрачной мысли или сознанию. Освобождение в этом случае представляет собой постепенное очищение этого сознания, которое в конце концов достигает вершины царства Дхармы, откуда оно уже не падет обратно. Нам не важно, отображают ли эти отклонения от ортодоксальной доктрины деканический статус буддизма, или же они являются реакцией на желание простых людей переродиться в раю. Нам не важно, когда возникли эти отклонения. Важно лишь, что они существовали, и стхавиры упоминали о них. Последователи школы Махасанкхика приняли и, возможно, расширили эти идеи. Но эти так называемые отклонения или не ортодоксальные воззрения, а ортодоксальные воззрения появились много позже с возникновением школ Абхидхармики, могли на самом деле составлять часть керигмы или изначального сущностного учения Будды. И такие учения, как Дзогчен и Махамудра, являются лишь продолжением этой древней традиции. Дзогчен – это упадеша мастеров, и в ней идет речь о состоянии, которое выходит за пределы процесса трансформации, характерного для тантры. Мне представляется, что это никак не противоречит изначальному учению Будды и не отклоняется от него. Конечно, шамадха и випашьяна, методы медитации, изложенные в сутрах палийского канона, почти не используют визуализации и трансформации. Но эти элементы все же присутствуют, например, в медитационных практиках кассинов и Будда-анусати. Более того, в самых древних текстах сутр постоянно подчеркивается возможность памятования или самоосознавания. Там даже говорится, что внимательность – это самый сущностный момент всей практики. Это полностью согласуется с воззрением Дзогчена. Иногда в текстах Дзогчена в качестве синонима термина «рикпа» используется слово «памятование». Сущность внимательности – это осознавание, а ее противоположность – это отсутствие такового. Основываясь на этом, мы можем утверждать, что, несмотря на множество исторических и культурных различий, подход к медитации в чань и дзогчене согласуется с подходом Тхеравады. Однако одних лишь ссылок на тексты недостаточно, так как этот вопрос в сущности относится к области личного опыта. И чтобы ответить на него, необходимо установить диалог между людьми, практикующими разные буддийские традиции.